Улыбка появилась на лице Фуджина, когда он пробормотал: «Это неинтересно». Фуджин подумал: «Во время боя с Орочимару меня осенило. Если все пойдет так, как я себе представляю, то мой домен ветра получит новый аспект. Это не будет так удобно, как поглощение чакры обратно, но может найти применение в бою. Ну что ж, у меня есть 4 дня, чтобы попробовать это». Фуджин зевнул и пробормотал: «Потренируюсь завтра, мне нужно сначала поспать». На следующий день Фуджин оставил своих клонов присматривать за тренировками учеников, а сам отправился на другой тренировочный полигон. Джирайя тоже начал тренировать Наруто. Как и в оригинальной истории, он поговорил с Наруто о двух типах чакры и заставил его подписать контракт с жабами. Единственное отличие состояло в том, что вместо того, чтобы заставлять его ходить по реке или устраивать бои между его клонами для истощения чакры, он добился этого, заставив Наруто практиковать усиление техники безграничного прорыва. В Сунагакуре Раса наконец получил ответ от Орочимару. Он несколько раз перечитал свиток, и его выражение лица с каждым разом становилось все мрачнее. В конце концов, он вздохнул и приказал: «Созовите членов совета на очередное собрание совета». Через несколько минут совет Сунагакури снова собрался. Газа спросил: «Мы получили ответ от Орочимару». Все остальные члены совета тоже были любопытны. Раса ничего не сказал и просто положил свиток на стол. Члены совета быстро просмотрели свиток, и их выражения лиц тоже стали уродливыми. Таджура пробормотал: «Это была правда». Рюсе тихо сказал: «Хокаге не солгал». Газа добавил: «У Канахи появился еще один ниндзя уровня саннинов». Саджа сказал: «И этот может быть еще более проблематичным. Если Хаос на Востоке действительно был вызван им в возрасте 13 лет, кто знает, что он сможет сделать, когда ему исполнится 23. Рьюса согласился: «Да, он может заставить Данзо выглядеть святым». Аналогичные комментарии прозвучали в совете. Наконец, Газа спросил: «Лорд Казекаге, стоит ли нам продолжать наш план? Третий Хокаге, возможно, стар, но мы не должны его недооценивать. Баки прислал сообщение, информируя нас, что Джирайя из саннинов вернулся в Канаху, и теперь есть еще один, кто достаточно силен, чтобы в одиночку победить Орочимару. Хотя Орочимару сказал, что Цунаде не вернется в деревню, мы не знаем, насколько это правда. Несмотря на то, что Орочимару в свитке сказал не волноваться и что он примет меры, чтобы разобраться со всеми ними, я не думаю, что мы должны доверять змею. Если война пойдет не так, он может бросить нас и сбежать». Саджа добавил: «Кроме того, мы не должны забывать, что он бывший ниндзя Канахи. Хотя он стал отступником, мы не знаем, насколько их отношения плохи, как говорит Орочимару. Это также может быть ловушкой, чтобы заманить нашу элиту в Канаху и нанести нам огромные потери». Появление еще одного сильного ниндзя С-ранга сделало совет очень осторожным в отношении их планов. Еще до того, как сила Фуджина стала известна, их план был очень рискованным. Если бы они проиграли, то оказались бы полностью во власти Канахи. Теперь, когда они знали силу Фуджина, их план был уже не просто рискованным. Вместо этого он был почти самоубийственным. Еще один член совета сказал: «Я знаю, что мы очень злы на то, что Канаха сделала на Востоке, и хотим отомстить за это. Мы также хотим использовать эту возможность, чтобы улучшить финансы нашей деревни, оказав давление на даймё ветра. Однако все это произойдет, если мы выиграем войну. Если мы проиграем войну, то наше положение ужасающим образом ухудшится. Мы не только потеряем нескольких наших элитных шиноби, но и даймё ветра сблизится с Канахой. С такими высокими ставками нам не следует вступать в такую рискованную войну». За исключением Таджура, который хотел увидеть Хаос и стать следующим Казекаге, почти все остальные члены совета посоветовали Расе временно отложить планы. Раса выслушал советы всех и сказал: «Я понимаю ваши мысли. Я согласен. Этот план стал слишком рискованным для реализации. Мы остановим его и разработаем новый план позже, в более подходящее время. Однако нам понадобится помощь Орочимару, когда мы снова попытаемся атаковать Канаху. Мы также могли бы использовать его помощь, когда попытаемся выманить Сузуки Фуджина и устранить его. Так что я не буду отвергать его, как некоторые из вас предлагали. Вместо этого я встречусь с ним и узнаю, какие у него есть договоренности. Если они действительно так хороши, как он утверждает, тогда мы продолжим атаку. Однако, если они окажутся неадекватными, я отменю атаку, и мы останемся на связи для нашего следующего плана». Совет подумал и согласился. Газа сказал, для того чтобы план был адекватным, ему понадобятся методы, чтобы сдержать как Фуджина, так и Джираю, пока вы вдвоем сражаетесь с Хокаге. Ему также нужен запасной план на случай появления Цунади. Кроме того, мы не должны забывать о Хатаке Какаши и нескольких лидерах кланов в Конохе. Раса ответил, очевидно, не волнуйтесь, я все учту. Совет Цуны обсудил еще несколько вопросов, прежде чем разойтись. 4 дня спустя Фуджин вошел в кабинет Хирузина и увидел довольно много знакомых лиц. Он улыбнулся и сказал, давно не виделись, как поживаете, капитан? Акими Чицуёши усмехнулся и сказал, учитывая, что вы член совета, это я должен называть вас уважительно. Фуджин усмехнулся и сказал, а, это звучало бы неловко, оставьте, вы ведь знаете, я никогда не был любителем формальностей. Тёру ухмыльнулся и сказал, похоже, ты не сильно изменился, Фуджин. Фуджин ответил, зачем мне меняться? Тёру рассмеялся и сказал, ты стал настоящей легендой Энбу. Ну, ты и так уже был ею, но это вышло на совершенно новый уровень с тех пор, как ты победил Орочимару. Даже мои подчиненные не могут перестать говорить о тебе. Он притворно вздохнул и пожаловался. Вначале было весело, но теперь это стало очень надоедливым. Фуджин лишь усмехнулся в ответ. Он перевел взгляд на Фумита и Югао, своих бывших подчиненных. Оба поприветствовали его, сказав, «Здорово снова работать с вами, капитан». Фуджин ответил, «Ну, мы не будем много работать вместе в этой миссии, но да, приятно вас видеть». Фуджин посмотрел на Югао и подумал, «Поскольку я убил Кабуто, Хайте ни за кем было гоняться, и поэтому он не умер, не говоря уже о том, что поражение Орочимару сделало Суну очень осторожной. Баки не будет таким смелым, каким он был в оригинальной истории. Думаю, она та, кто больше всего выиграла после меня благодаря моему поступку». Увидев, что они закончили приветствовать друг друга, Хирузин сказал, «Приятно вас всех видеть. Готовы выдвигаться?» Фуджин и остальные посмотрели на Хирузина и Шикаку и посерьезнели, зная, насколько критична их миссия. Все кивнули. Хирузин сказал, «Хорошо. Придерживайтесь плана, насколько это возможно. Однако, если вам потребуется изменить его в силу ситуации, не стесняйтесь это сделать. Просто постарайтесь сообщить нам об этом как можно скорее». Все кивнули, пока Хирузин сделал паузу. С серьезным выражением лица Хирузин сказал, «Будьте осторожны, я хочу видеть вас всех 5 обратно в деревне в течение недели». 4 капитана Анбу торжественно кивнули. Они не знали, в чем заключалась миссия Фуджина, но, зная, что их миссия состояла в том, чтобы выманить Райкаге и Джинчурики Восьмихвостого, они очень нервничали. Хирузин улыбнулся и сказал, «Удачи, можете расходиться». Фуджин и остальные немедленно ушли. Через минуту после их ухода из Конохи вылетела птица посыльной. Несколько часов спустя Мабуи вбежала в кабинет Райкаге. Эй посмотрел на нее с удивлением и спросил, «Почему ты так тара?» Прежде чем он успел закончить фразу, Мабуи сказала, «Мы получили сообщение, что Сузуки Фуджин покинул Коноху и движется в сторону страны горячих источников». П.П. Последняя глава на Patreon. Черное пламя. 670. Глава 664. Райкаге действует. Нам доложили, что Сузуки Фуджин покинул Коноху и движется в сторону страны горячих источников. Глаза ее расширились. Он хотел выступить против Фуджина, но не ожидал, что такая возможность представится так быстро. Ему казалось, что здесь что-то нечисто. Он спросил, «Мы знаем, куда именно он направляется?» Мабуи покачала головой и ответила, «К сожалению, нет. Мы знаем только, что он движется к стране горячих источников. Мы даже не знаем, является ли это его настоящей целью или он направляется куда-то еще». Шпион успел лишь мельком увидеть, как он покидал Коноху. Преследовать его он не осмелился. Эй кивнул и сказал, «Это не важно, он справился отлично. Насколько нам известно, Фуджин за последние несколько лет редко покидал Коноху. Раз он в движении, это может означать только одно из двух. Либо Коноха получила важное задание от одного из аристократов страны горячих источников, либо Коноха хочет кого-то устранить. Если это первый случай, то наши шпионы сообщат нам о его передвижениях. Если второй, то его действия привлекут внимание, и мы узнаем его приблизительное местоположение. Однако ждать до этого момента мы не можем». С серьезным выражением лица и приказал, «Позовите Би и остальных, я отправлюсь сам». Несмотря на его приказы, Мабуи не сдвинулась с места. Со сложным выражением лица она произнесла: «Рэйкаге, у меня дурное предчувствие. Все происходит слишком быстро. Мне кажется, это какая-то уловка». Эй ничего не ответил. У него было такое же чувство. Не зная, воспринял ли он ее слова всерьез, Мабуи добавила: «Во-первых, Фуджин неожиданно победил Орочимару. Затем Хокаге открыто распространил эту новость, вместо того, чтобы держать ее в тайне. В-третьих, наши шпионы смогли очень легко подтвердить ситуацию, а вскоре после этого мы получили эту новость. Если Коноха заметила передвижение наших шпионов, то это может быть ловушка, расставленная Хокаге. Ловушка, нацеленная на...» Мабуи не закончила фразу, однако и понял, что она имела в виду его. Он фыркнул и спросил: «Думаешь, я не способен учуять подвох, особенно после того, что третий Хокаге выкинул у той шахты?» Само по себе участие Орочимару подозрительно. Он был учеником Хокаге. Кто знает, действительно ли он отступник, или это очередная уловка Конохи. Учитывая недавние события в стране Риса, есть высокая вероятность, что это план Конохи по захвату страны Риса. Однако, уверенный взгляд появился на его лице, когда он продолжил: «Даже если это ловушка, что с того? Будь третий Хокаге молод, у меня возникли бы сомнения. Однако, даже если он, Фуджин и Саннин, расставит для меня ловушку сейчас, они не смогут убить меня или Би. Наоборот, им придется беспокоиться о том, как самим не попасть под удар. Так что перестань волноваться и приступай к делу. Вызови Би и остальных. Установите сеть связи и отправьте сообщение нашим шпионам. Я уеду меньше, чем через час». Мабуи кивнула и быстро принялась за работу. Менее чем за полчаса Кума развернула свою коммуникационную сеть, используя устройство чакра-трансляционной связи, точно как Коноха. В кабинете Рэйкаге собралось 12 человек. Это были Эй, Би, Мабуи, Даруи, Си, Самуи и 6 других элитных джонинов. Си пробормотал: «Значит, мы наконец-то выступим против Сузуки Фуджина?» Эй ответил: «Я да. Вы трое останетесь в деревне и поможете Мабуи». Он перевел взгляд на Даруи и сказал: «Если что-то случится здесь в мое отсутствие, ты будешь отвечать за это». Даруи нахмурился и спросил: «Разве не лучше, если я пойду с вами? Если это действительно ловушка Хокаге, вам может понадобиться моя помощь, чтобы задержать одного из саннинов». Эй ответил: «Я справлюсь с ними. Меня больше беспокоит, что это может быть уловка, чтобы выманить меня. Хотя я не думаю, что Коноха осмелится напасть на Кумагакуре, мы не должны полностью расслабляться. Они могут попробовать совершить еще одно внезапное нападение и сбежать. Без меня и без здесь, вам с Югита придется справляться с любыми серьезными угрозами. С помощью других джонинов в деревне вы должны будете заставить их ниндзя ранга С отступить или задержать их достаточно долго, чтобы мы смогли вернуться». Даруи не был до конца уверен в анализе Эя, однако он ответил: «Хорошо». Киллер Би посмотрел на него и сказал: «Даруи, не парься, не надо остерегаться. Если это ловушка, я покажу им, что я страшный. Я задам ритм и бомбу хвостатого зверя. Они столкнутся с гневом моего зверского обаяния». Остальные в комнате вздохнули от выхода к Би. Они обсудили еще несколько вопросов, прежде чем Эй посмотрел на Мабуи и сказал: «Мы уходим сейчас. Сообщите нам, как только получите какие-либо сведения о его местонахождении. Сможем ли мы добиться успеха, будет зависеть от разведданных». Мабуи кивнула и сказала: «Да, Рэйкаге». Не теряя времени, Эй покинул Кумагакури вместе с Би и 6 элитными джонинами. Они направились прямо в страну горячих источников. Один из элитных джонинов нес устройство связи, чтобы немедленно получить сообщение. Как только они его получат, они тут же двинутся к Фуджину. Пока Рэйкаге покидал Кумагакури, группа Фуджина, отдохнув немного, вышла из одного из пограничных патрульных лагерей. Через несколько минут после их ухода шпион Кума отправил птицу посыльного в Кумагакури, чтобы сообщить им некоторые детали миссии Фуджина, которую он случайно подслушал. Когда они пересекли границу страны горячих источников, Цуёши сказал: «Фуджин, отсюда мы разделимся». Тёру торжественно сказал: «Удачи с миссией, будь осторожен». Учитывая, что их миссией было заманить Рэйкаге, они ожидали, что миссия Фуджина будет гораздо опаснее. Фуджин усмехнулся их серьезным лицам и сказал: «Не волнуйтесь, моя миссия не так уж и опасна. Зато вам, ребята, нужно быть очень осторожными». Его выражение стало серьезным, когда он продолжил: «Ни при каких обстоятельствах никто из вас не должен сталкиваться с ними лицом к лицу. Если вы это сделаете, У вас не будет шансов выжить. Придавайте наивысший приоритет своей безопасности. Если станет слишком опасно, не стесняйтесь отступать или смешиваться с мирными жителями. Ваша миссия заканчивается на заманивании их сюда. Как долго они здесь останутся, вас не касается. Все четыре капитана Анбу кивнули. К счастью, основная часть их миссии будет завершена после того, как они посетят аристократа, с которым должны были встретиться. После этого им разрешалось отступать, когда они захотят. Четверо наконец отделились от Фуджина и изменили направление. Город, где жил аристократ, с которым они должны были встретиться, находился довольно близко к границе страны огня. Это было сделано для того, чтобы Ию пришлось преодолеть большие расстояния при возвращении в Кумагакуре. Пока они двигались, Тёру создал теневого клона, содержащего 80% его чакры, который превратился в Фуджина и двигался рядом с ними. Поскольку у него был большой запас чакры и он давно знал Фуджина, Шикаку поручил ему это важное задание. Таким образом, никто не заподозрит, что Фуджин отделился от группы и движется один. Шикаку знал, что в городе, куда они направлялись, есть несколько кума-шпионов. Он хотел, чтобы они увидели Фуджина и сообщили об этом в Кумагакуре. Это служило двум целям. Во-первых, Эйби будут заманены прямо к границам страны огня. Им также придется двигаться на очень высокой скорости, чтобы Фуджин не успел завершить миссию и вернуться в Канаху. В таком состоянии быстро вернуться в страну молнии будет для них непросто. Во-вторых, это также создавало алиби для Фуджина. Если Кума попытается обвинить Фуджина в смерти своих элитных шиноби и настроить некоторые скрытые деревни против Канахи, они смогут использовать это, чтобы доказать ложь Кума и убедить всех, что это всего лишь попытка Кума развязать следующую великую войну. Это, наоборот, заставит всех опасаться Кума. Что касается Фуджина, его путь пролегал прямо через страну горячих источников и страну мороза в страну молнии. Хотя и осознавал возможность подвоха, он никогда не предполагал, что его цель направляется прямо в его страну. Пока он двигался, на лице Фуджина появилась улыбка. Он пробормотал себе под нос. «Ну что ж, надеюсь, они смогут оказать хоть какое-то сопротивление. Не хочу, чтобы было слишком скучно. Иначе мне, возможно, придется устроить засаду на Я для развлечения. В любом случае, надеюсь, по пути будут какие-нибудь метки. Прим автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Вы также можете поддержать меня через Упи, Гаглипай, Потилсервиш 8 Эксби. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Благодарю Шадовид Генерал, Давид, Нассим, Мичел и Саац, Трусдзея, Емануэл, Авава, Сотты Балде за поддержку на Patreon. Спасибо Тушар за поддержку через Упи. 671. Глава 665. Игры разума Шикаку. В любом случае, надеюсь, по пути будут метки. Фудзин начал ощущать метки летящего бога грома, которые он оставил в стране горячих источников. Их было немного, поскольку Фудзин не часто бывал в этой стране после того, как изучил эту технику. Единственный раз он побывал там, когда выслеживал Хидана. Однако тогда его сопровождали другие ниндзя-канахи. Поэтому он не мог нагло оставлять тысячи меток. Вместо этого он оставил лишь горстку, когда никто на него не смотрел. Причем каждая метка находилась более чем в 50 км от другой. Фудзин мгновенно исчез, телепортировавшись примерно на 150 километров. Он телепортировался еще несколько раз и достиг страны Мороза. Фудзин наконец остановился и подумал. «Хаэм, это была последняя метка, которую я поставил, преследуя Хидана. Место, где я сражался с Какузу, не должно быть слишком далеко отсюда. Ну что ж, еще пара сотен километров до страны Молнии. Согласно плану Шикаку, мне нужно проникнуть в страну Молнии, подобраться к базе, ближайшей к границе между страной Молнии и страной Мороза, и спрятаться, ожидая его сигнала. Однако я должен добраться туда примерно через 6-8 часов». Фудзин усмехнулся. Расстояние между Кумагакури и Канахой было огромным. Обычным ниндзя потребовалось бы 4-5 дней, чтобы преодолеть такой путь. Даже элитному отряду понадобилось бы около 2 дней, если бы они использовали солдатские пилюли. Поскольку у Фудзина был летающий призыв, Шикаку рассчитывал, что Фудзин доберется туда быстро, не изнуряя себя. Однако он и представить не мог, что Фудзин овладел техникой летящего бога грома. Фудзин решил: «Я оставлю устройство связи внутри свитка. Как только я достану его и активирую, Инаичи сможет определить мое местоположение. Поскольку у меня есть около 6 часов, самое время заняться подготовкой. Фудзин продолжил двигаться в сторону Кумагакури. Бегучи, он время от времени оставлял метки летящего бога грома на деревьях по пути. Он остановился в 50 км от границы. Фудзин нашел тихое место, сложил несколько ручных печатей и ударил рукой по земле. Высвобождение земли. Техника лагерь. Массивный подземный лагерь был создан примерно в 50 метрах под ногами Фудзина. Фудзин исчез под землей и вошел на базу. Он оглядел базу и кивнул, думая: «Хаем, это подойдет. Я внесу здесь кое-какие изменения и наложу печати, чтобы база оставалась скрытой. Как только все будет готово, я смогу использовать эту базу как точку отступления. Если что-то пойдет не так во время миссии или мне понадобится перерыв для восстановления чакры, я вернусь сюда, и мои клоны тоже смогут использовать эту базу для этой цели». Фудзин принял решение и принялся за работу. Через несколько часов Фудзин нахмурился и открыл глаза. Он давно закончил с обустройством базы и медитировал. Когда он активировал свою технику сенсорного пространственно-временного обнаружения, то заметил нечто странное. Фудзин подумал: какая скорость, все 8 из них движутся так быстро. На лице Фудзина появилась ухмылка, когда он усмехнулся. Похоже, Эй в движении. Интересно, какое выражение лица будет у него, когда он вернется в страну молнии. Он мог представить, как печально будет Кумагакури, когда он закончит. Планы Хирузина и Шикаку были слишком безжалостными. Фудзин подумал: учитывая будущее, в этом нападении нет необходимости. В конце концов, Кума будет нашим союзником в следующей Великой войне. Мои действия ослабят объединенные силы Шиноби. Однако, Фудзин покачал головой и пробормотал: кто их просил охотиться за моей головой? Единственная причина, по которой Кумагакури попала в эту ловушку, заключалась в том, что они хотели голову Фудзина. Поэтому у Фудзина не было никаких угрызений совести по поводу причинения им боли, особенно учитывая, сколько усилий уже приложил Шикаку. Что же касается ослабления объединенных сил Шиноби, Фудзин особо об этом не беспокоился. В конце концов, Кабуто был уже мертв, его безжизненное тело находилось в одном из его свитков. Без призывов Эдотенси армия белых Зицу была не такой уж и страшной. Силы Обито были бы ослаблены куда больше, чем объединенные силы Шиноби. Не говоря уже о том, что Фудзин сделал лишь один шаг, чтобы изменить будущее. Ему предстояло сделать еще несколько. Через несколько минут после того, как группа Я прошла мимо, Фудзин покинул базу. Он превратился в ниндзя Кумагакури и двинулся в сторону страны молнии. Пока Фудзин и Эй были в пути, Мабуи получила еще одну птицу посыльного. Она прочитала информацию и подумала: итак, Сузуки Фудзин направляется в этот город. Однако, на ее лице появилось мрачное выражение, когда она проанализировала. Все это кажется странным. Как мы можем получать всю информацию так легко? Даже если он не слышал никаких деталей миссии, разве такой человек, как Фудзин, стал бы открыто говорить, куда он направляется? Даже если он еще молод, крайне маловероятно, что он так небрежен. Все улики указывают только на то, что это ловушка. Наши шпионы могли быть раскрыты, и Коноха, вероятно, намеренно сливает им эту информацию, потому что Коноха хочет, чтобы Райкаге отправился туда. При этом, у Мабуи разболелась голова, когда она задумалась. Если это попытка заманить Райкаге в ловушку, почему Коноха действует так очевидно? Разве они не боятся, что мы просто откажемся действовать, и их ловушка провалится? Нет, Коноха ни за что не совершила бы такой глупой ошибки. Райкаге был прав. Даже если это ловушка, убить его и его брата будет крайне трудно. Даже если Коноха победит их, они не смогут их убить. Так что целью Конохи, скорее всего, является не Райкаге, а что-то другое. Но что это может быть? Мабуи ломала голову, но не могла понять, каковы планы Конохи. Она попросила Даруи убедиться, что оборона Кумагакури непроницаема, прежде чем передать информацию из свитка и свой анализ Аю с помощью устройства связи по чакре. Эй тоже нахмурился и подумал: этот город находится очень близко к стране огня. Это идеальное место для Конохи, чтобы тайно перебросить и спрятать большое количество ниндзя. Неужели Коноха рассчитывает на мою самоуверенность, чтобы заманить меня туда и убить так же, как был убит мой отец? Могут ли они позволить себе такие потери сейчас, или это просто уловка, чтобы заставить меня опасаться когда-либо нападать на ниндзя Конохи? Он немного подумал, посмотрел на одного из своих подчиненных и сказал: «Как только мы приблизимся к этому городу, веди непрерывное сенсорное наблюдение. Это может быть ловушка, устроенная Канахэ и Югакуре, чтобы напасть на меня. Убедись, что ничто не ускользнет от твоего внимания». Элитный джонин, который также был сенсором, кивнул. Эй перевел взгляд на другого подчиненного и проинструктировал: «Ты будешь следить за печатями. Если Канахэ тайно перебросила большое количество ниндзя, чтобы напасть на меня, они спрячут их с помощью печати. Если почувствуешь что-то неладное, немедленно сообщи нам». Этот элитный джонин также кивнул. Он был одним из четырех грандмастеров фуиндзюцу в Кумагакуре. Наконец, Эй повернулся к Би и сказал: «Если кто-либо из них заметит что-то неладное, используй бомбу хвостатого зверя, чтобы взорвать эту область. Посмотрим, какая стратегия у Канахи, чтобы блокировать бомбы хвостатого зверя». Прежде чем Би успел зарифмовать, один из элитных джонинов нервно спросил: «Если это действительно ловушка, мы все равно должны сражаться?» Эй фыркнул и ответил: «Зачем нам делать что-то столь глупое? Мы просто отступим. Если Канахэ посмеет преследовать нас, Би будет продолжать швырять бомбы хвостатого зверя им вслед, пока мы будем отступать». Хотя Эй был уверен в своих способностях и не боялся в одиночку противостоять Хирузину, Орочимару, Джирае, Цунаде, Фудзину и другим ниндзя Канахи, он знал, что даже такой человек, как он, погибнет, если попытается глупо сражаться со всеми ними одновременно. Причина его уверенности заключалась в том, что он мог просто развернуться и сбежать, если это действительно была ловушка. Поскольку Минато был уже мертв, он не верил, что кто-либо в Канахе способен остановить его отступление. Как и Мабуи, Хирузин и Шикаку также получили свиток от птицы посыльного. Он был от шпиона, которого они внедрили в Кумагакуре. Прочитав сообщение, Хирузин улыбнулся и сказал: «Рейкаге попался на приманку. Он покинул Кумагакуре». Шикаку улыбнулся и сказал: «Отлично. Теперь нам остается только подождать. Зная Рейкаге, он бросится к этому месту менее чем за день. Я попрошу Фудзина начать действовать через 16 часов». Хирузин кивнул и сказал: «Если Кумагакури не отзовет своих ниндзя, то у Фудзина будет достаточно времени, чтобы совершить пару налетов. Он должен уничтожить как минимум 6 баз». Шикаку ответил: «Да, будем надеяться. Такие потери будут держать Кумагакури под контролем некоторое время. Я попрошу Орла начать действовать. Он приступит к зачистке шпионской сети и Вагакури одновременно с Фудзином». Через несколько часов Фудзин достиг базы, которая должна была стать его первой целью. Он держался на некотором расстоянии и наблюдал за базой, не активируя свое поле чакры. Легкое удивление появилось на его лице, когда он подумал: «Интересно. ПА. Следующая глава, бойня. ПА. Если есть возможность, пожалуйста, поддержите меня на Патреоне. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробелов. Также вы можете поддержать меня через Юпи, Гаглипай, Патилсервиш 8 Аксби. Можно прочитать до 50 глав вперед на Патреоне. Спасибо Лукарду, Джифу, Даниелу, Биктернеру, Серафиму, Аюбу, Люциарену, Тристану, Лимондею и Арону за поддержку на Патреоне. Спасибо Тиджу за поддержку через Юпи. 672. Глава 666. Бойня 1. 672. Глава 666. Бойня 1. Интересно, пробормотал Фуджин. Хотя он и слышал от Шикаку, как выглядит эта база, увиденное лично все равно его удивило. Назвать то, что он видел, просто базой было бы неуместно. Скорее, это был почти полноценный поселок. База раскинулась на территории радиусом более полукилометра. Здесь располагались десятки домов и столько же тренировочных сооружений для ниндзя. Все они были рассредоточены по базе. Также в некотором отдалении от основной базы находилось несколько патрульных лагерей. Кроме того, вокруг базы были начертаны сотни печатей. Они служили для различных целей, но основные заключались в сокрытии базы и предупреждении ниндзя Кума о попытке проникновения. Хотя эти базы не были секретом, Эй уделял много внимания тому, чтобы их внутреннее устройство оставалось тайной. Ни одна деревня не смогла внедрить своих шпионов ни на одну из 10 баз. Более того, Кума удалось раскрыть нескольких шпионов, которые слишком рисковали и в итоге выдали себя. Канахэ смогла получить подробности только тогда, когда Джирая нанес визит в страну молнии. Фуджин проанализировал. Влияние атаки Джирая весьма заметно потому, как построена эта база. Хотя здесь всего 103 ниндзя, все они рассредоточены по территории. Таким образом, Одна атака не сможет уничтожить их всех, как Джирайя тогда убил более 250 ниндзя за один удар. В обычных обстоятельствах уничтожить всех на такой базе было бы очень трудно. К несчастью для них, Кума решила нацелиться на меня. Фуджин усмехнулся и создал еще одну небольшую базу под землей. Он достал устройство связи для передачи чакры и сообщил Канахе, что находится на позиции. Шикаку велел ему ждать дальнейших указаний и попросил хорошо отдохнуть. Примерно полдня спустя, посреди ночи, Эй, Би и остальные достигли места неподалеку от города, где Фуджина и остальных видели в последний раз. Мужчина уважительно поклонился и сказал: «Рад вас видеть, Рейкаге-сама», Эй быстро произнес: «Довольно любезности, Итару. Скажи мне, где Сузуки Фуджин?» Итару кивнул. Он был шпионом, внедренным Кума близ границ страны огня. Со временем он стал весьма компетентным и полностью доверял знатному человеку в этом городе. В результате он смог получить информацию очень легко. Конечно, именно по этой причине Шикаку и выбрал этот город. Итару доложил: «Рейкаге сама, около недели назад в окрестностях этого города появились несколько могущественных ниндзя-отступников. Вероятно, это 4 или 5 ниндзя уровня джаунин, и возможно, их даже больше. Поскольку они использовали водные дзюцу, мы подозреваем, что это ниндзя-отступники Кири». В связи с этим Канахе было поручено задание С-ранга. Канаха отправила Сузуки Фуджина вместе с 4 другими ниндзя. Я не нашел о них никакой информации, так что они, возможно, из Анбу. Полагаю, все 4 уровня джаунин. Они отправились уничтожать ниндзя-отступников примерно полдня назад. Мы пока ничего о них не слышали. Эй нахмурился и спросил: если это всего лишь какие-то ниндзя-отступники, почему Канаха отправила с Фуджином так много ниндзя? Итару ответил: ниндзя-отступники также разрушили пару деревень. Их еще предстоит восстанавливать. Сузуки Фуджин может уйти, как только ниндзя-отступники будут устранены, пока его подчиненные займутся восстановлением. Эй кивнул и сказал: хорошо, сообщи мне местоположение этих ниндзя-отступников. Итару немедленно передал Эю карту с отмеченным местоположением. Эй заметил: хм, я подозревал, что это будет близко к границам страны огня. Однако это место находится в паре десятков километров от их границы. Они не хотят быть слишком очевидными. Да, ну что ж, посмотрим, какую схему ты задумал на этот раз, Хокаге. Он сказал: хорошая работа. Возвращайся и продолжай свою деятельность. Итару кивнул и тут же ушел. Эй перевел взгляд на остальных и сказал: мы выдвигаемся немедленно. Будьте начеку. Если Канаха устроила нам ловушку, это может стать очень опасно. Будьте готовы отступить, если я прикажу, и не отходите слишком далеко от группы, особенно ты, Би. Все кивнули, и группа немедленно направилась к указанному месту. Однако они двигались медленнее, чем до этого. Все 8 были очень осторожны, полностью сосредоточившись на несуществующей ловушке. Вскоре они достигли отметки на карте. Это была большая пещера. Они все спрятались, наблюдая за пещерой издалека. На лицах всех появилось недоумение. Один из них сказал: как и ожидалось, что-то здесь не так. Если они были здесь, чтобы устранить ниндзя-отступников, почему нет никаких следов битвы? Другой ответил: возможно, ниндзя-канахи убили их, не оставив ни единого шанса на ответный удар. В любом случае, это очень подозрительно. Эй перевел взгляд на грандмастера Фуиндзюцу и спросил: ты чувствуешь здесь какие-нибудь печати? Грандмастер Фуиндзюцу покачал головой и ответил: нет, Рейкаге-сама, я не чувствую ничего необычного. Возможно, здесь все же есть какие-то печати, однако их будет недостаточно, чтобы нас поймать. Эй нахмурился и приказал: осмотри внимательнее. Ничего страшного, если твоя чакра утечет. Грандмастер кивнул и сконцентрировал чакру в глазах. Он осматривал пещеру несколько минут. Наконец, он сказал: Рейкаге-сама, снаружи пещеры нет никаких печатей. Внутри пещеры я тоже не видел никаких печатей. Сразу за входом есть несколько взрывных печатей, а также сенсорные печати для их активации. Есть также печать, которую я не узнаю, однако я не чувствую от нее никакой опасности. Все ниндзя Кума нахмурились. Даже Би забыл рифмовать, пробормотав: так мало печатей, что они задумали. Грандмастер сказал: я не думаю, что эти печати были установлены Канахой. Возможно, кто-то просто использовал эту пещеру как базу и установил несколько печатей на случай, если кто-то попытается проникнуть внутрь. Эй задумался: так это ловушка или нет? К какую игру ведет Коноха. Действительно ли они отправили Фуджина на обычное задание? Он сказал: «Отправь молниеносного клона и посмотри, не скрыто ли что-нибудь еще». Грандмастер кивнул и последовал его приказу. Его молниеносный клон миновал взрывные печати и вошел в пещеру. Он осмотрел всю пещеру и ничего не нашел. Наконец, он вернулся ко входу и подумал: «Здесь ничего нет, ни печати, ни следов битвы, ни даже признаков того, что кто-то здесь жил. Эти взрывные печати и та неизвестная печать – единственное, что здесь есть». Что задумала Коноха? Или Рейкаге сама просто параноик? Некоторое время он наблюдал за взрывными печатями, анализируя. Если только активация этих взрывных печатей не приведет к какой-то каскадной цепи печатей. Однако, есть ли у Конохи кто-то, кто может так хорошо скрывать печати? Хаем, они были очень близко к Узуши Агакуре. На всякий случай стоит это проверить. Он подошел к взрывным печатям, а затем отступил на несколько шагов. Тут же сработала дюжина взрывных печатей, взорвав вход. Однако разрушения были незначительными. Пещера все еще оставалась нетронутой. «Хаэм!» — воскликнул грандмастер снаружи пещеры. Эй спросил: «Что ты заметил?» Грандмастер ответил: «Та неизвестная печать рассеялась из-за взрывов». Эй нахмурился. Молниеносный клон грандмастера появился и доложил: «Рейкаге сама, внутри пещеры не было никаких печатей. Здесь нет ловушки». Эй немного подумал и сказал: «Полагаю, мы были слишком осторожны. Мы осмотрим те две деревни, чтобы узнать, сможем ли найти Сузуки Фуджина». Все кивнули и немедленно двинулись. В кабинете Хирузина, Хирузин и Шикаку смотрели на горящую метку. Хирузин усмехнулся и сказал: «Рейкаге наконец достиг той пещеры». Шикаку ухмыльнулся. Никаких ниндзя-отступников не было. Вместо этого он просто поручил отряду Анбу устроить небольшую диверсию и заставить Югакури выдать задание С-ранга. Они давно вернулись в Коноху. Шикаку сказал: «Я велю Инаичи передать сообщение Фуджину и Фумита». Хирузин кивнул. Несколько минут спустя Фуджин услышал голос Инаичи: «Четвертый Рейкаге достиг пещеры. Можешь начинать. Удачи». Фуджин невозмутимо ответил: «Хорошо». Он выключил устройство и положил его обратно в свиток. Проглотив солдатскую пилюлю, Фуджин пробормотал: «Пришло время представить еще одну технику, невиданную в мире ниндзя». Фуджин покинул базу и появился над землей. Он все еще находился в паре километров от нее. Рядом с ним появилось несколько теневых клонов. В мгновение ока он снова исчез, двигаясь к базе со слепительной скоростью. Несмотря на большое количество печатей вокруг базы, никто не обнаружил передвижений Фуджина. В мгновение ока Фуджин достиг центра базы и ударил правой рукой по земле. Поле битвы Фуин. ПА. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Или вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Патилсервиш 8XB. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Спасибо Марку, Багусу, Шреку, Кизлу, Рударнли, Маклавиниту, Сахилу, Сатверу, Смитти, Чолу, Джону, Трауэру, Зидетонатору, Рамира и Даркслейру за поддержку на Patreon. 673. Глава 667. Бойня 2. 673. Глава 667. Бойня 2. Поле битвы печатей. Фуджин ударил ладонями по земле, и отпечаток печати вспыхнул светом. Этот отпечаток был особенным, отличаясь от других. Вместо одной печати он содержал тысячи других. Меньше чем за секунду печати распространились по всей базе. База, где были сотни печатей, теперь вдруг насчитывала тысячи. Единственная разница заключалась в том, что более 90% этих печатей находились под контролем Фуджина. В одном из многочисленных отсеков базы, несмотря на глубокую ночь, бодрствовал молодой человек. Он зевнул и подумал: «Как же скучно. Сенсей так расхваливал это место, что я был в восторге, когда узнал, что присоединюсь к тренировкам здесь». Однако, он устало вздохнул, размышляя: «Все, что мне здесь нужно делать, это полдня ежедневно следить за этими скучными печатями. Ничего не происходит. Я не понимаю, о чем думает лорд Рейкаге. Зачем нам так усиленно охранять базу? Кто вообще осмелится напасть на нас? Разве не лучше было бы, если бы я потратил время на изучение новых печатей?» Хотя в Кумагакуре было всего 4 великих мастера фуиндзюцу, у них было множество мастеров печатей. По их количеству они уступали только Конохе. Они направили по паре мастеров печатей на каждую базу, чтобы контролировать печати и обеспечить постоянный надзор. Это также готовило мастеров печати к войнам, так как им предстояло следить за передовыми базами. Юноша уже собирался снова вздохнуть, когда его глаза расширились, и он выругался. Какого черта? Что случилось? Почему такое ощущение, будто огромное количество печатей вдруг появилось из ниоткуда? Он быстро сосредоточился, и увиденное шокировало его. На стенах его комнаты вдруг появились десятки новых печатей. Некоторые из них он даже не мог опознать. В неверии он пробормотал: «Что, черт возьми, как появилось столько печатей? Нет, что еще важнее, кто начертил эти печати? И как, ведь они не могли быть здесь изначально, верно? Стой, печати создали барьер вдоль земли. Это означает, что никто не может сбежать под землю. Нападающие хотят отрезать нам пути отхода и уничтожить нас, но кто осмелится напасть на Кумагакуре?» Он начал паниковать, осознав, что все на базе могут оказаться в ловушке. Он был не единственным. Другой мастер печати на базе также проснулся и был до смерти напуган, ощутив эти печати. Несколько опытных джонинов также пробудились, инстинктивно почувствовав опасность. А что до тех, кто не проснулся? Они пробудились мгновение спустя, ощутив колоссальное количество чакры. Спустя секунду после активации поля битвы печати Фуджин выпустил 40% своей чакры в воздух. Чакра немедленно преобразовалась в ветры. Однако, в отличие от его обычного метода, купол вокруг него не сформировался. Вместо этого ветры, подобно щупальцам, протянулись к ниндзя-кума. Массивная вспышка чакры разбудила всех на базе. Несмотря на глубокий сон многих, каждый ниндзя-кума в мгновение ока встал и был готов к битве. Это демонстрировало, насколько хорошо обученными и дисциплинированными были все на базе. Даже Фуджин был удивлен такой быстрой реакцией. Он подумал: неплохо. Или, пожалуй, стоило бы сказать, как и ожидалось от элиты, обученной Кумагакуре. Хотя ниндзя-кума отреагировали быстро, они все еще были сбиты с толку происходящим и начали обсуждать между собой, стремительно двигаясь к Фуджину. Что за всплеск чакры? Мы под атакой? Какой дурак осмелился напасть на нас? Не знаю, но эта чакра пугает. Не будьте слишком самоуверенными. Если кто-то осмелился напасть на нас, значит, у них должна быть хоть какая-то сила, чтобы подкрепить свою смелость. Подобные атаки очень распространены во время войны. Более сильные ниндзя и элитные отряды будут пытаться уничтожить более слабых вражеских ниндзя. И еще, остерегайтесь среди врагов смертников. Они могут взорвать себя, если почувствуют, что умирают. Всегда будьте начеку. Несколько подобных обсуждений разгорелись в считанные секунды. Самоуверенные юнцы получали наставления от старших товарищей. Однако даже они были озадачены, так как никто из них на самом деле не ожидал такой атаки. По сути, большинство ветеранов ниндзя думали, что это, скорее всего, внезапные тренировочные учения, чтобы дать молодым испытать некую опасность. Внезапно, всего за несколько секунд, все ниндзя-кума прекратили бег. Причиной послужили пронизывающие ветры, которые они ощущали. Что это за ветры? Что там происходит? Почему в этих ветрах так много чакры? Кто тратит столько чакр? Ах! Пока он говорил, на его горле появился порез. В мгновение ока его шея была чисто отсечена, обезглавив его. Похожие сцены разыгрывались по всей базе. Каждый видел, как на шеях их товарищей появлялась красная линия, прежде чем они сами почувствовали боль. В мгновение ока было зарезано более 50 ниндзя. Ниндзя, находившиеся чуть дальше, были в ужасе от этого зрелища. Если бы они увидели врага, храбрые ниндзя Кумагакури могли бы броситься на него, несмотря на опасность. Однако они не видели никакого врага, а вместо этого лишь наблюдали, как ветер кромсает их товарищей. Это зрелище напугало их до смерти. Все, независимо от возраста или опыта, развернулись и начали бежать. Некоторые исчезали, словно вспышки, другие бежали, а третьи пытались сбежать под землю, но безуспешно. Они преследовали своих оставшихся товарищей. Однако каждый из них был в ужасе, когда обнаружил прозрачный барьер вокруг базы. Почему здесь барьер? Черт, кто-то хочет убить каждого из нас. Они держат нас здесь, чтобы нас убил этот демонический ветер. Блять, уничтожьте этот чертов барьер. Все немедленно сложили печати и обрушили на барьер несколько дзюцу. Однако барьер стоял незыблемо. Они смотрели на него в неверии и пробормотали: почему барьер такой прочный? Чтобы поднять их боевой дух, один из ветеранов джонинов крикнул: это не важно, атакуйте еще раз, мы будем атаковать, пока барьер не прорвется. Прежде чем он успел закончить свои слова, его обезглавили. Остальные в ужасе смотрели на него. Некоторые развернулись и пробормотали в страхе. Этот демонический ветер добрался и сюда. К счастью для них, долго страдать в ужасе им не пришлось. Всего за пару секунд Фуджин обезглавил всех остальных на базе. Меньше чем за минуту Фуджин уничтожил 99 ниндзя Кума. В то же время его клоны ликвидировали 4 ниндзя, находившихся за пределами базы в патрульных лагерях. В общей сложности Кума Гакури потеряла 22 джонина и 81 чунина. Это была шокирующая потеря. Хоть она и не была столь катастрофичной, как рана, нанесенная Джирайи, она была не менее болезненной. И хотя это составляло менее 1% от общего числа ниндзя в Кума Гакури, каждый здесь мог считаться элитой. Высшие чины в Кума ценили каждую их жизнь. В частности, Эй очень любил ниндзя, обученных на этих базах. Неизвестно ему было, что он только что потерял 103 своих элитных бойца, пока сам охотился на Фуджина в стране горячих источников. Хуже всего для Кума Гакури было то, что это было только начало. Используя свою технику ощущения пространства-времени, Фуджин заметил: «Хм, значит, все мертвы». Это немного разочаровало. Они даже не смогли увидеть, кто был нападавшим. Ну что ж, этого я и ожидал. К счастью, есть хотя бы некоторые выгоды. Фуджин взглянул на барьер вокруг базы, и хотя он стоял незыблемо, Фуджин чувствовал, что тот серьезно поврежден. Еще пара залпов дзюцу, и он бы рухнул. Фуджин проанализировал. Хотя поле битвы печати может создавать барьер, это не обычный барьер. Обычные барьеры используют чакру своих пользователей в качестве источника. Пока они могут поставлять чакру, барьер будет стоять прочно и восстанавливаться. Однако барьеры внутри поля битвы печатей создаются исключительно с помощью печатей. Их прочность ограничена количеством печатей, которые я начерчу. Думаю, мне придется найти способ начертить больше печатей внутри поля битвы печатей. Нет, это будет сложно. Фуджин вспомнил, сколько труда ему пришлось вложить в создание поля битвы печатей. Десятки теневых клонов работали над ним месяцами. У него не было времени повторять этот процесс. Более того, он даже не был уверен, что это вообще возможно. Фуджин подумал: поскольку это не вариант, мне придется найти способ заставить несколько печатей поля битвы печатей работать правильно друг с другом. Вероятно, по аналогии с тем, как две печати 4 символов создают печать 8 триграмм, это сделало бы его гораздо более смертоносным. В любом случае, пришло время отправиться к моей следующей цели. Фуджин перестал думать о поле битвы печатей. Хотя у него и появились идеи для его дальнейшего улучшения, текущего уровня ему пока было достаточно. Он обратил свой взор на ветры, бурлящие внутри базы. «Пэа, если можете, пожалуйста, поддержите меня на Патреоне». Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробелов. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Патилсервиш 8 Эксби. Доступ к 50 главам вперед на Патреоне. Благодарю Линда, Яна, Деза, Назара, Рударнли, Дандидли Дудла, Кира, Гурвариса и Гейминга за поддержку на Патреоне. 674. Глава 668. Плащ ветра. 674. Глава 668. Плащ ветра. В обычных условиях Фуджин тратил лишь 10-20% чакры на создание ветряного домена. Однако база была огромна, поэтому он задействовал 40% чакры. И хотя Фуджин уничтожил всех на базе, чакры ветряного домена было потрачено немного, поскольку никто не оказал сопротивления. Фуджину оставалось лишь создавать ветряные клинки, чтобы убивать ниндзя Кума. Под контролем Фуджина ветра начали стягиваться обратно к нему. Если бы кто-то остался жив, чтобы увидеть это, он был бы потрясен. Все ветра внутри базы вдруг устремились к центру, словно некая черная дыра всасывала все вокруг. Фуджин наблюдал, как ветра начали вращаться вокруг него с огромной скоростью, образуя ураган, в центре которого находился он сам. Постепенно скорость ветров снизилась, и они начали сжиматься, занимая все меньше и меньше места. Через полминуты вокруг Фуджина появился прозрачный плащ. Плащ, состоящий исключительно из ветров. Фуджин подумал: во время битвы с Орочимару я израсходовал всю чакру ветряного домена, чтобы создать ветряного дракона и атаковать его после побега. Это заставило меня осознать, что хотя я пока не могу поглощать чакру обратно в тело, я хотя бы могу преобразовать домен во что-то, что могу носить с собой. Хотя некоторая часть чакры все равно будет теряться на поддержание этого плаща, Это все равно намного лучше, чем использовать ее для одной единственной техники. Не говоря уже о том, что... Ухмылка появилась на лице Фуджина. Плащ ветра обладал поистине выдающимися способностями. Хоть он и не был так силен, как режим чакры молнии Райкаге, это все равно было весьма значимым достижением. Для любого ниндзя, специализирующегося на манипуляции ветром, это стало бы пределом мечтаний. Фуджин рассеял своих теневых клонов, находившихся за пределами барьера, и создал нового теневого клона, затратив 5% своей чакры. Его клон кивнул и мгновенно исчез. Поскольку он обладал воспоминаниями Фуджина, никаких инструкций давать ему не требовалось. Фуджин сосредоточился на своем плаще ветра. Мгновение спустя он начал парить в воздухе. На лице Фуджина расплылась широкая улыбка. Как тот, кто когда-то жил в мире без каких-либо сверхспособностей, он никак не мог не желать летать самостоятельно. Фуджин подумал. Неожиданным преимуществом этой техники, которую я создал, стала способность летать. Хотя я мог немного летать и раньше, используя рывок убийцы, это было совсем не то. Мне приходилось непрерывно выбрасывать потоки ветра из разных частей тела, чтобы использовать ту технику. И это было крайне энергозатратно. По сравнению с этим, полет с плащом ветра намного плавнее. Хотя чакры для создания плаща ветра требуется много, чакры, расходуемые на полет, значительно меньше. Однако есть и некоторые ограничения. Фуджин внезапно исчез и перемещался по воздуху с огромной скоростью, используя технику мгновенного тела ветра. Он подумал, плащ ветра делает использование этой техники гораздо более естественным, так что для полета по прямой это очень хорошо. Однако моя подвижность в воздухе все еще намного уступает подвижности на земле. Хоть это и будет эффективно против большинства противников, я не должен использовать ее против кого-то вроде Анаки. Я не уверен, смогу ли я уклониться от его высвобождения пыли, находясь в небе. По крайней мере, не без использования техники летящего бога грома. Пока теневой клон Фуджина читал воспоминания мертвых джонинов, сам Фуджин направился прямо ко второй базе из своего списка целей. Он остановился примерно в 5 километрах от базы и создал 3 теневых клонов. Свой плащ ветра он передал одному из теневых клонов, а сам Фуджин и 2 других теневых клона двинулись к базе. Как и во время предыдущей атаки, 2 теневых клона отделились от Фуджина и направились к патрульным лагерям. Тем временем Фуджин направился прямо к центру базы и активировал поле битвы Фуин. Мгновение спустя клон, облаченный в плащ ветра, телепортировался рядом с Фуджином. В одно мгновение плащ ветра потерял свою форму, и ветра распространились по всей базе. Фуджин высвободил часть собственной чакры, чтобы восполнить потери, понесенные при уничтожении ниндзя Кума на первой базе и во время передвижения. Как и в прошлый раз, ни один ниндзя Кума не выжил. Это была полная резня. Вновь никто даже не видел, кто их убил. Фуджин снова сформировал плащ ветра и оставил теневого клона собирать все тела, прежде чем двинуться к третьей базе. В стране горячих источников группа Райкаге пару часов искала Фуджина и других ниндзя Конохи вокруг 2 деревень. Излишне говорить, что они даже не заметили и намека на них. Вместо этого, то, что они увидели, сбило их с толку еще больше. В пострадавших деревнях жителям уже была оказана помощь. Ниндзя Кума, переодевшись в ниндзя Югакури, опрашивали жителей. Они были шокированы, узнав, что Фуджин и остальные уже помогли им и ушли до полуночи. Они покинули деревню, недоумевая, что же происходит. Киллер Би сказал: «Йо, что за ситуэйшн, в нем так много фрустраций, ни ловушки, ни пещеры, в чем же объяснение? Народ в деревнях уже приведен в порядок, Коноха все уладила, все в порядке, закончили миссию, вернулись в свою страну, мы гоняемся за тенями, чувак, я не понимаю». Все 6 элитных джонинов разделяли мысли Би, каждый из них испытывал целый спектр эмоций. Они были рады, что для них не была расставлена смертельная ловушка, но в то же время сожалели, что упустили возможность устранить такую угрозу. Однако был один человек, который не испытывал подобных эмоций. Это был никто иной, как Эй. Эй подумал, то, что сказал Би, логично. Однако почему у меня такое плохое предчувствие, что я упустил? Эй чувствовал, что упустил что-то важное. Он успокоил свои мысли и проанализировал. Дай-ка подумать с самого начала. Во-первых, Фуджин открыто покинул Коноху, давая нам возможность действовать против него. Когда мы предприняли шаги, все это казалось ловушкой, расставленной Канахой. Однако мы не нашли никаких ловушек. На самом деле, мы даже не видели никаких признаков боя. Более того, жители деревень сказали, что ниндзя Канахи помогли им снова обустроиться и заверили, что ниндзя-отступники были устранены. На первый взгляд, все выглядит естественно. Однако есть одна большая проблема. Примечание автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Также вы можете поддержать меня через Упи, Гаглипай, Патилсервиш 8 Эксби. На Patreon можно прочитать до 50 глав вперед. Спасибо Таннинин Хилти, Юстин, Царлос, Туриан, Хук, Арчит, Ватисаим, Еяишс, Грзигорс, Ерт, Роберт и Цепхер за поддержку на Patreon. 675. Глава 669. Цель. Кумагакури, однако есть одна большая проблема. Эй спокойно анализировал ситуацию и обнаружил некие аномалии. Он подумал, нет никаких сомнений, что Канаха что-то задумала. Иначе мы бы не узнали о том, что Фудзин покинул Канаху, не говоря уже о том, куда он направляется. Их настоящий замысел, вот что вызывает у меня это дурное предчувствие. Но что же это может быть за замысел? Рейкаге тут же вспомнил две вещи. Первое, как он велел Даруи защищать деревню, пока его не будет. Второе, слова великого мастера Фуиндзюцу о том, что среди взрывных печатей есть одна неизвестная. Его глаза расширились от шока, когда он понял, неужели эти негодяи действительно сделали это, чтобы выманить меня. Достаточно ли Канаха смела, чтобы напасть на Кумагакури? Кроме того, даже без меня и Би, Кумагакури все еще очень сильна. Они бы не СМ. Его глаза расширились еще больше, когда он вспомнил нападение Джирай на шахту, в результате которого погибло более 250 ниндзя Кума. Он подумал, хотя деревня и сильна, без меня и Би мы не сможем легко остановить их ниндзя С-ранга. Что, если их план состоит лишь в том, чтобы нанести массированный удар и отступить? Если мы будем застигнуты врасплох, Кума может потерять сотни ниндзя. Он бросил взгляд в сторону страны огня и задался вопросом. Неужели Канаха действительно хочет начать войну прямо сейчас? Би заметил изменение настроения Эя. Он стал серьезным и спросил, что случилось? С мрачным выражением лица Эй ответил, я подозреваю, что это могла быть уловка, чтобы выманить нас с тобой сюда. Канаха, возможно, планирует напасть на нашу деревню. Пока мы охотимся на Фудзина, они могли отправить саннинов атаковать Кумагакури со своими огромными призывами. Глаза всех семи ниндзя Кума расширились от недоверия. Один из них воскликнул. Это невозможно. Канаха известна тем, что не начинает войн. Они не сделают первый шаг. Эй ответил. Вот почему они могут застать нас врасплох. Сообщи Мабуи. Попроси ее усилить оборону деревни. До нашего возвращения деревня должна быть в состоянии наивысшей боеготовности. Несколько минут спустя Мабуи и Даруи получили сообщение Эя. Оба напряглись. Даруи пробормотал. Начальник думает, что Канаха хочет внезапно атаковать нашу деревню своими призывными животными. Однако неужели Канаха действительно начнет войну? Даруи не относился к Канахе с таким подозрением, как Эй. Он мог поверить, что Канаха попытается тайно убить четвертого Рейкаге, но не думал, что Канаха начнет войну без какой-либо провокации. Мабуи сказала, я тоже не уверена. Однако нет никаких сомнений, что происходит нечто очень подозрительное. Мы должны быть начеку. Даруи кивнула и сказал, да, если Канаха захочет совершить внезапную атаку на нас, то они не приведут слишком много войск, потому что мы их обнаружим. Скорее всего, только их ниндзя С-ранга сделают ход и атакуют деревню массированными ударами. Против такой тактики мы пострадаем, если наши ниндзя будут собраны вместе. Хм. Даруи немного подумал и сказал, без начальника здесь мы будем действовать осторожно. Разверните команду барьера на стенах и пусть они создадут барьер вокруг деревни. Скажите им расширить барьеры под землей на случай, если Арачимару атакует нас. Отправьте несколько сотен ниндзя помочь команде барьера, обеспечивая барьер чакрой, а остальных попросите быть готовыми к битве. Мы заблокируем крупномасштабные атаки противника барьером. Если им удастся прорвать барьер и войти внутрь, тогда я и Югита встретим их, пока все остальные будут нам помогать. Мы одолеем их числом. Если повезет, то Канаха может потерять нескольких ниндзя С-ранга. Мабуи кивнула и немедленно приступила к работе. Хотя их лидера не было в деревне, в Кумагакури все еще оставалось более 10 тысяч ниндзя. Пока они не были застигнуты врасплох, они не боялись нескольких ниндзя С-ранга. В одной из деревень, восстановленных теневыми клонами товарищей Фудзина. Один старик вытер пот со лба и подумал, вот это было страшно. Неужели Рейкаге действительно был среди той группы ниндзя, как сказал господин Шикаку? Как и ожидалось от господина Шикаку, только он может заставить Рейкаге двигаться куда угодно. В любом случае, всего минуту назад произошел всплеск чакры. Рейкаге, должно быть, отступил, как сказал господин Шикаку. Я отправлю птицу-посланника, чтобы сообщить ему, что группа ушла. Однако подожду пару часов на всякий случай, если они еще не ушли и продолжают наблюдать отсюда. Не могу представить, что они сделали бы со мной, если бы поймали. Этот человек был шпионом, которого Шикаку внедрил в деревню, пока ниндзя-отступники беспокоили их. Когда группа Рейкаге вошла в деревню под видом, он даже не осмелился на них посмотреть. Он расслабился только после того, как почувствовал всплеск чакры. Пока группа Я спешила обратно в страну молнии, а Мабуи и Даруи укрепляли оборону Кума, Фудзин уничтожил еще 3 базы аналогичным образом. Половина баз была разрушена. В общей сложности погибло 546 ниндзя Кумагакури. Среди них 96 джонинов, 2 элитных джонина и 448 чунинов. Это была колоссальная потеря для Кумагакури. Однако ни один человек в стране молнии не знал об этих потерях. Стоя в центре базы, Фудзин глубоко выдохнул. Он посмотрел на плащ ветра и проанализировал. Мои запасы чакры снизились до 40%. В плаще ветра осталось 20% моей чакры. Чтобы оптимально уничтожить всех на следующей базе, мне нужно зарядить его как минимум до 35%. Чакра, необходимая для перемещения, будет компенсирована чакрой, которую я восстановлю во время пути. Однако мои запасы чакры все равно снизятся примерно до 25%. Думаю, пора сделать перерыв. Нет нужды истощать мою чакру до такого уровня. В конце концов, миссию уже можно считать выполненной. Я подожду, пока моя чакра восстановится. Благодаря солдатской пилюле и чакре в моих теневых клонах, мне потребуется всего около 6-7 часов. Шикаку сказал, что ей начал возвращаться около 3 часов назад. Учитывая, сколько времени ему потребовалось, чтобы добраться туда, у меня должно хватить времени на второй раунд, если Кумагакури не отзовет оставшихся ниндзя обратно в свою деревню. Фудзин потянулся, чтобы снять скованность, вызванную непрерывным перемещением. Он пробормотал, поскольку в плаще ветра еще осталось немного чакры, которую я не могу поглотить, я могу немного повеселиться. Пришло время это проверить. Снова Фудзин начал двигаться на высокой скорости. Его целью была 6-я база. 5 баз, на которые нацелился Фудзин, находились между Кумагакури и границей между страной молнии и страной мороза. Однако остальные 5 баз располагались по другую сторону от Кумагакури. Следовательно, расстояние между ними было намного больше, причем одна база находилась на самом западном побережье страны молнии. Фудзину потребуется пара часов, чтобы добраться до 6-й базы. Пейзаж на этой базе значительно отличался от других. Хотя Фудзин заметил, что ниндзя на 4-й и 5-й базах готовились к чему-то, ниндзя на 6-й базе уже полностью приготовились к войне. Все просто ждали приказов к отправке. В штабе внутри базы Дадай спокойно сидел, вспоминая сообщение, полученное от Мабуи. Он подумал, подумать только, Коноха может напасть на нас. Их сила, должно быть, уже восстановилась. Как мы и подозревали, они не так уж и любезно отнесутся к унижению, которое мы нанесли им десятилетия назад. Мы можем вскоре оказаться в новой великой войне. Он перевел взгляд за пределы штаба и активировал свое поле чакры. Он подумал, к счастью, мы очень хорошо подготовлены. Если Коноха думает, что у них есть хоть какой-то шанс на быструю победу над нами, они сильно ошибаются. Пока Дадай размышлял, Фудзин достиг базы. Он посмотрел на свой плащ ветра и подумал, осталось всего 6%. Плащ ветра отделился от него и снова начал менять форму. На этот раз, вместо того чтобы превратиться в сферу ветра, он принял человеческую форму и превратился в ветряного клона. Фудзин усмехнулся и сказал, хорошо, я повеселюсь. Это был второй метод, созданный Фудзином для использования оставшейся чакры в сфере ветра. Фудзин мог превратить ее в ветряного клона и держать его при себе, пока его чакра восстанавливается. Таким образом, если кто-то нападет на него во время восстановления чакры, он мог бы воссоздать сферу ветра. Конечно, сейчас не было нужды в том, чтобы кто-то его охранял. Поэтому Фудзин просто позволил своему ветряному клону отправиться сеять хаос и оставить несколько кошмаров в стране молнии.